Глава 35. Князь передал свое веселое расположение духа и домашним своим, и знакомым, и даже немцу-хозяину, у которого стояли Щербацкие. Вернувшись с Кити свод и пригласив к себе кофе и полковника, и Марью Евгеньевну, и Вареньку, князь велел вынести стол и кресло в садик под каштан и там накрыть завтрак. И хозяин, и прислуга оживились под влиянием его веселости. Они знали его щедрость, и через полчаса больной гамбургский доктор, живший наверху, с завистью смотрел в окно на эту веселую русскую компанию здоровых людей, собравшуюся под каштаном. Под дрожащую кругами тенью листьев, у покрытого белую скатертью и уставленного кофейниками, хлебом, маслом, сыром, холодную дичью стола сидела княгиня в наколке с лиловыми лентами, раздавая чашки и тортинки. На другом конце сидел князь, плотно кушая и громко и весело разговаривая. Князь разложил подле себя свои покупки: резные сундучки, бирюльки, разрезные ножики всех сортов, которых он накупил кучу на всех водах, и раздавал их всем, в том числе Лисхин, служанке и хозяину, с которым он шутил на своем комическом дурном немецком языке, уверяя его, что не воды вылечили Кити, но его отличные кушанья, в особенности суп с черносливом. Княгиня подсмеивалась над мужем за его русские привычки, но была так оживлена и весела, как не была во все время жизни на водах. Полковник, как всегда, улыбался шуткам князя, но насчет Европы, которую он внимательно изучал, как он думал, он держал сторону княгини. Добродушная Марья Евгеньевна покатывалась со смеху от всего, что говорил смешного князь, и Варенька, чего еще Кити никогда не видала, раскисала от слабого, но сообщающегося смеха, который возбуждали в ней шутки князя. Все это веселило Кити, но она не могла не быть озабоченную. Она не могла разрешить задачи, которые ей невольно задал отец своим веселым взглядом на ее друзей и на ту жизнь, которую она так полюбила. К задаче этой присоединилась еще перемена ее отношений к Петровым, которая нынче так очевидно и неприятно высказалась. Всем было весело, но Кити не могла быть веселую, и это еще более мучило ее. Она испытывала чувство вроде того, какое испытывала в детстве, когда под наказанием была заперта в своей комнате и слушала веселый смех сестер. «Ну, на что ты накупил эту бездну?» — говорила княгиня, улыбаясь и подавая мужу чашку с кофеем. «Пойдешь ходить? Ну, подойдешь к лавочке, просят купить. Эрлаухт, эксцелленц дурхлаут, ваше сиятельство, ваше превосходительство, ваша светлость. Ну уж, как скажут, дурхлаухт, уж я и не могу, 10 талеров и нет». «Это только от скуки», — сказала княгиня. «Разумеется, от скуки. Такая скука, матушка, что не знаешь, куда деться. Как можно скучать, князь? Так много интересного теперь в Германии», — сказала Марья Евгеньевна. «Да я все интересное знаю. Суп с черносливом знаю. Гороховую колбасу знаю, все знаю. Нет, ну как хотите, князь. Интересно их учреждение», — сказал полковник. «Да что же интересного? Все они довольны, как медные гроши. Всех победили. Ну, а мне-то чем же довольным быть? Я никого не победил, а только